и неизвестный молодой человек. Он сначала не поверил в реальность этой компании и прикрыл глаза. Картинка померкла, но уши уловили разговор. «Как она могла оставить его одного?» — проговорила Анка. ответил Роберт. «Это вы о ком сейчас говорите?» — поинтересовался молодой человек. «Дмитрий — психиатр». «О его бабе», — сказала Анка. «О жене», — поправил Эр. Он снова открыл глаза и кашлянул, чтобы не возникло неловкой ситуации. «Ну вот, проснулся», — улыбнулся Роб. «Как дела, старик?» «Говновато», — ответил пострадавший. «Говновато, но нормально?» «Нет, ненормально». Не было никаких сил, чтобы переменить унизительно раскинувшуюся позу. «Мухи белые у вас в глазах плавают?» — спросил молодой человек. «Пока не плавают», — ответил пострадавший и тут же поправился. «А вот опять поплыли. Но не так, как раньше, скромнее». «Это Дмитрий», — пояснила Анка, — «психиатр. Он Робку в свое время вытянул, помнишь? Понимаешь?» «Помню и понимаю. И всех благодарю. Надеюсь на Диму». «В больницу не хотите?» — спросил врач. «Нет». «Обнадеживающий симптом», — подумал врач Дмитрий и стал вынимать из портфеля пузырьки с психотропными лекарствами. «Здесь три рода средств. Немедленно начинайте прием. Строго следуйте по схеме. Она вот на этом листке. Через неделю, если все пройдет по плану, перейдете на седуксен. Одна неделя — три раза в день. Вторая неделя — три раза в день. Потом по одной таблетке ежедневно. Затем по надобности, если появляется шаткость организма. Можно просто надкусывать таблетку. Разумеется, ни капли алкоголя. Нет, не навсегда, но на годы. Дайте вашему изму отдохнуть от ваших же эскапад. Потом можно будет время от времени потреблять, скорее с гастрономическим, чем надрывным смыслом. Уточните у Роберта. Если что-нибудь возникнет тревожное, немедленно звоните мне. Вот мои телефоны». «Или нам, Вакса, звони, дребезжи, не стесняясь», — сказали супруги Эры и улыбнулись ему. А он в этот момент из-за обнаженности нервной системы, не скрываясь, задергался в плаче. «А лучше всего нам звони», — послышался женский голос, и в квартиру вошла целая семья: Мирра, бывшая Ваксон, ныне Милонова, Вадим, то есть Вадик Милонов, а также сын Ваксона Дельф, за эти годы почти уже достигший зрелого подросткового возраста. Мирка сразу зорким оком окинула окружающую действительность и все немедленно поняла. Обменялась взглядами с Анкой и, конечно, тут же согласилась с этой вождихой писательских жен. Как могла та? «Откуда вы узнали?» — спросил Ваксон. «Да ты ведь сам ночью нам звонил», — ответила бывшая жена. И тут же совместно с вождихой они взялись за очищение ваксоновских стоил. Начав свою схему, Ваксон почти сразу успокоился. Дмитрий казался ему воплощением защиты. Деловой и вроде бы даже прагматически мыслящий специалист, он временами всех поражал неожиданными качествами. Вдруг, например, начинал читать наизусть стихи Неллы Ахо или обсуждать отдаленный по времени рассказ Атаманова. Оказывается, страстный, если не фанатичный, любитель художественной словесности. Не хочется в самом деле обрывать рассказ об этом действительно позитивном герое нашего времени, но приходится. Через несколько месяцев после визита к Ваксону он отправился со своей семьей, женой, гимнасткой первого меда и с шестилетней крохотулькой Светланкой в окне —